забрался тут на Life News, ссылка была про террориста. И там вот видео есть, как он заходит на вокзал, ну типа, мол, это он взорвался, это уже на него гонят. Как говорят, он маскировался под хипстера. Ну, верно, такой человек заходит, но как вот он похож на смертника, да? Так нет, я к тому, что, знаете, кажется, что люди подрываются, они не знают, что они подорваться. То есть по поведению, максимум он мог там подозревать, что там, может, наркотики ему сказали перевезти или сказали там. Мало ли, бывают всякие, знаете, ситуации, где ему что-нибудь с наркотой попался, там туда-сюда закрутили, завертели, там что-нибудь бабки повесили. Там это придумать схему можно, это. Найти какого-то, человечка, потом сунуть ему рюкзак, сказать, свезешь там, перевезешь там, может. Он и подтащил, какую-нибудь коробку, То есть сам, может, и не знает. Я больше, судя по его поведению, вот он больше похож на такого человека. Представьте, я просто сейчас объясню. Представь, ты террорист, у тебя ненависть вообще к системе, к режиме, ты идешь себя убивать, взрывать. Во-первых, тебе, не сильно-то какой-то мент будет пугать, понимаешь? И наоборот, когда, понимаете, эта вещь, не знаю, люди, видели, когда эта ярость, когда она происходит, знаете, агрессивно, люди даже самоубийством кончают, они, есть такие публичные, там, сколько раз видели, на окно залезает, на балкон или где-нибудь, и орёт что-то там, То есть он хочет что-то сказать обществу, людям. Так и террорист, у него внутри все кипит ненависть, если он настоящий террорист. Да он бы достал этот детонатор и прыгал бы там, орал, вы гондоны всех там, что-нибудь прочитал бы какую-нибудь, и только после этого бы взорвался, Все равно бы никто бы не успел там разбежаться бы. А тут такой тихий, хоп, пух, и незаметненько так подорвался. Странно, согласитесь. Где-то, я не знаю, должны быть какие-то образцы, понимаете, это из старых должно быть, каких-то источников, когда, поведение смертника, как они себя настоящие вели. Не так втихую, сидеть, чего ему бояться втихую-то вот так? Ты на таком уже, представляете, это какой эпогей там в голове, это что там вообще происходит у человека, который все, у него вена, там сердце должно колотиться, у него там такой выброс адреналина хуярит, что там, вообще черт знает что, А он идет такой, зашел. И потом, так, знаете, рука отдельно, голова отдельно, я имею в виду состояние головы-то, кнопка на детонаторе, как там понаписано, он поправил рукой там что-то, детонатор проверю, правильно или нет. И вот идет такой детонатор. Он думает о детонаторе, ебанулись. Он думает не о детонаторе. У него там все вообще колотится, долбает, внутри, У него весь его трясет, тут какое-то мурло. У него там зенки должны быть такие, этому менту мог бы сцепиться в глотку там или что. Кто ты такой, это мурло, ватники, стоит перед ним, И он, человек с какими-то охуенными идеями, ценностями, из-за которых он, хочет себя взорвать и взорвать еще других людей, И он втихушник такой, втихушничку себя подорвал, Ему охота крикнуть хоть последнее слово, он, по идее, должен обязательно хоть бы крикнуть «Аллах Акбар» или что. Все равно бы никто бы, не успел. Но если этих фраз не было и никакое это действие, значит, это просто, какого-то... Нашли дурака, дали ему в руки, пакет, иди неси. Так смертники-террористы, я думаю, не подрываются. Конечно, найдется куча там умников, которые скажут, что не так и так, тысячи аргументов, может, приведут тоже. Это надо лучше всего, конечно, на прежнем опыте оцениваться, и когда были настоящие террористы, смотреть, как они себя подрывали, анализировать, и сколько было таких тихушных подрывников, которые настоящие, где доказано верно, что это террорист, а не просто взрыв там, и потом повесить на кого-то. Поначалу-то еще были террористы правдивые, были такие. Ну и где-то и сейчас, может, есть. А так, то, что вот нам вот это преподносят. Твари, блядь, ну, по-любому кто-то организовал. Это требует, блядь, обязательного, блядь, выявления и не какого-то устранения втихушку где-то там застрелили, блядь. Вот согласитесь, это же, блядь, уебищно как. Вы вытащите этого суку, блядь, за волосы, блядь. По Первому каналу, блядь, покажите, вот эта гнида, сука, организовала. Устройте публичную какую-нибудь мученическую смерть ему, блядь. Тогда это будет. А так где ты? Кто ты? Кого ты? Где ты уничтожил? Показывает какой-то. Какой ты, блядь? Пусть он, сука, падла, все расскажет, блядь. Ну, конечно, это должно быть по чесноку все, а? Не опять же найти какого-нибудь наркомана, блядь, и повесить на него, и устроить из этого театр. Уже доверия нету никому, ни к чему, блядь. Твари, блядь. Почему и ходят разговоры-то о том, что сама же система. Да сама система это и взрывает, я уверен. Только для того, чтобы усилить за нами контроль. Продать вот эти турникеты, это же и на бабках, опять же. Это мировая корпорация, которая, блядь, за этой безопасностью втирает все это оборудование, программы, блядь. Сколько в это бабки там, какие бабки, блядь. Ну и параллельно кто-то получает контроль и власть над людьми. Нет у нас настоящего лидера. Люди, давайте молиться, чтобы пришел я на настоящий лидер. И был бы он человеком, блядь. И всю эту поганую нечисть, блядь, захуярил, блядь.